Мельниковы. Дядю Борю помню лишь короткими вспышками, фрагментами. Вот осенний день, и мы втроем под редким дождичком идем в кинотеатр на улице Восстания. Луч. Мать по своему обыкновению паникует, говорит, что мы опаздываем. Дядя Боря не поддается ее панике, нарочито не ускоряет шага. Мать забегает сзади и начинает толкать его в спину. Прохожие оглядываются. Мне стыдно за мать. Дядя Боря лежит на диване в комнате, отдыхает после рабочего дня. Мне разрешается заползти на его живот, рассказать о школьных делах. Из памяти бывшего киевского гимназиста выпрыгивают занятные математические задачки. Он подбрасывает их мне, и я щелкаю их, как орехи. Дядя Боря в изумлении: «Аня, Аня! Да он вырастет новым Лобачевским!» Взрослых нет дома, и я от скуки роюсь в карманах их одежды, висящей в шкафу. Во внутреннем кармане пиджака нахожу странный бумажный пакетик. Внутри свернутый резиновый баллончик, похожий на ненадутый шарик. Я догадываюсь, что это что-то запретно неприличное. Что-то очень нужное дяде, но удержаться не могу, надуваю шарик и подбрасываю в воздух, не завязав. Он извилисто пролетает по комнате, стукается о потолок, падает на пол. У дяди Бори есть приятельница, тетя Женя. Иногда мы ходим к ней в гости. У нее две комнаты в коммунальной квартире. Стены увешаны гравюрами и репродукциями с картин. Все про это. Демон с двумя крылами склоняется над томной Тамарой. Два старика подглядывают за обнаженной Сусанной в бассейне. Лебедь ласкает Леду своей гибкой шеей. Похоже, все шло к свадьбе, но... Видимо, дядю Борю ценили на Балтийском заводе. Дирекция даже позволила отпевать его в Никольской церкви. Я попаду туда второй раз 18 лет спустя, когда будут хоронить Ахматову. Потом провожали на кладбище с оркестром. Процессия двигалась по улице. Я шел рядом с заплаканной матерью, и чувство у меня было странное, похожее на удивление. Вот ведь и в мире взрослых иногда случается что-то серьезное. Не помню, в какой момент он выплыл из вещей покойного, в какой момент мать дала мне читать его машинописный том в твердом зеленом переплете. «Это дневник дяди Сережи, моего второго брата», — объяснила она. «В конце там его письма возлюбленной. Сережа покончил с собой. Застрелился, когда ему было 20 лет. Родители чуть не умерли от горя. Писателям разрешено выдумывать, сочинять. С этим я уже смирился и был даже благодарен за разрешение, которым ведь и сам так пользовался в темноте лагерной палаты. Другое дело дневник. Там все должно быть правдой. Если дядя Сережа писал, как он ходил на концерт Шуберта в саду под открытым небом, значит, так все и было на самом деле. И сад, и ночное киевское небо, и Шуберт. И если он писал, что не любит пение, потому что открытый рот певца вызывает у него мысли о пережеванной еде, то и это была правда. Вот такой чувствительный. И его увлечение книгами каких-то неизвестных мне писателей Ницше, Шопенгауэр тоже задевало, волновало, врезалось в память. А потом были регулярные визиты в американскую торговую миссию, попытки отыскать каких-то людей, какую-нибудь лазейку, уехать прочь за границу. И еще тот страшный момент, когда, доведенный истериками своей матери, он ушел к себе в комнату, положил ладонь на стол и пригвоздил ее кинжалом. Он был описан скупо, документально, вызывал во мне дрожь сострадания. Почему он покончил с собой? Что его мучило? Видимо, ответ на этот вопрос таился в коротких сносках-пометках, рассыпанных машинисткой там и тут. Вырезано полстраницы. вырезана страница, вычеркнуто 5, 6, 10 строчек. Скорее всего, отец погибшего, Василий Ильич, отдавая дневник в перепечатку, прошелся по нему ножницами, убирая все, что можно было объявить контрреволюционной пропагандой. В 1925 году люди уже знали, как опасны могут быть написанные и произнесенные слова, как легко можно попасть за них на Соловки, в Магадан, на Колыму. Возлюбленная дяди Сережи жила в Москве, и виделись они редко. Письма к ней были пронизаны нежностью, чуть экзальтированы, как я теперь понимаю, но точно так же писали своим возлюбленным Кьеркегор, Блок, Кафка. Сейчас я думаю, что и вся поэзия средневековых трубадуров, и Данте с его Беатричей, и Петрарка с Лаурой выросли из того же чувства трагической раздвоенности, несовместимости любовного порыва, устремленного в бесконечность, и любой конкретной, живой, замкнутой в телесной оболочке возлюбленной. Уже тогда, подростком, я узнавал в этих письмах себя, свои метания, свою раздвоенность. Наверное, это приносило облегчение, потому что я возвращался к чтению дневника и писем дяди Сережи много раз. Мне бесконечно жаль, что сейчас я не могу принести ни одного отрывка из этих текстов. Накануне нашей эмиграции мне нанесли визит два молодых диссидента, Арсений Рогинский и Валерий Сажин, и предложили спрятать все рукописные материалы, которые я не мог увести с собой, в надежном месте. Я передал им целый ящик, включив туда и зеленый том. Сажин работал в архиве публичной библиотеки и придумал несложную схему. Материалы, оставляемые уезжавшими в эмиграцию писателями, знаю, что они получили что-то и от Довлатова, и от Касцинского, он присоединял к уже имевшимся архивным папкам. Мои бумаги, как я позже узнал, были спрятаны в архиве лояльного советского писателя Леонида Радищева. Действительно, приехав в Россию в 1997 году, я смог получить оттуда копии своих писем в защиту Бродского и еще кое-какие материалы. Но дневника Сергея Мельникова, отданного тогда же мною на хранение, найти не удалось. Арсений Рогинский тоже не смог найти его в архивах организации «Мемориал». Взываю к новым сотрудникам архива публичной библиотеки в Санкт-Петербурге. Если вы сумеете отыскать машинописный том в зеленом переплете с дневниками и письмами молодого киевлянина, присоедините его к архиву Игоря Ефимова.